Глава 14. Разумеется, никакого метро 2 не существовало. Однако и совсем беспочвенной байка фантастов быть не могла. Интересы спецслужб и прочих силовиков просто не могли не задеть подземную железную дорогу. Уж слишком это место было удобно для постройки секретных объектов. «Правильно я понял», — произнес Игнат. «Здесь под землей специальная ветка железной дороги». «Верно», — пожал плечами мужчина, оказавшийся ученым. «И ведет она к Кремлю». «Но ведь под Кремлем нет», — начал было Игнат, но был перебит. «Есть. Сейчас объясню». Высшие чины, что политические, что военные, имели общую черту – хронический страх за свои задницы. Секретная ветка метро существовала, чтобы этот страх унять. Благодаря ей можно было гибко реагировать на любую проблему. Попасть в бункер или выйти к вертолетной площадке и покинуть город. «А сейчас, значит, контроль над ней утерян», – кивнул своим мыслям Игнат. «Как и над всем метро», – пожал плечами так и не приставившийся научник. Слушавший его Игнат, наконец понял, почему Карташов так торопился. Ветку надо было безопасить к федеральному съезду. Собеседник тут же подтвердил эту информацию. «И что? Прямо не могли никого найти до меня?» «Была одна попытка», – пожал плечами собеседник. «Группа военных понесла потери и отступила». «Отлично. Эта новость не добавила энтузиазма». «И что, сразу сдались?» Собеседник посмотрел на него долгим взглядом, прежде чем ответить. «Я слышал, был скандал. Потеряли сильных сверхов». Начал он, демонстрируя даже какое-то смущение. После паузы он добавил. «По дальнейшему решению вопроса к пониманию силовики и Кремль не пришли». Они как раз подошли к ангару и остановились. В отличие от других, здесь было малолюдно и тихо. «Говоришь, к пониманию не пришли?» — хмыкнул Игнат, повторив концовку фразы собеседника, и замолчал, переваривая смысл. Признаться, последние новости убедили его, что в стране все налаживается, взят курс на восстановление. Однако под внешним благолепием скрывалось неприглядное содержимое. Верхушка по-прежнему не имела возможности подчинить себе ощутивших вольницу силовиков. И этот раскол, кажется, даже усугублялся. «Способствует ли федеральный съезд восстановлению?» «Надеюсь, что да». Думать над этим вопросом Игнат не стал, так как это было бесполезно. Будет так, как будет. Игнат все равно ни на что не влиял. Сейчас он мог лишь сделать свою работу – зачистить требуемый участок метро с пользой для себя. «Хорошо», — отбросил он раздумье. «Открывай и показывай». В ответ на это его собеседник громко постучал по двери. Она тут же отъехала в сторону. Из проема на них выглянуло лицо военного. Увидев людей и следующего за ним инсектоида, он ни капли не удивился. Также молча военный открыл ворота шире. Взгляду Игната открылся почти пустой ангар. В дальней его части находился грузовой лифт, ведущий, надо полагать, к той самой ветке метро. Помимо этого и группы военных сверхов, здесь ничего не привлекало внимания. «Всю доступную информацию тебе предоставят», — показал рукой вглубь ангара его собеседник. Сказав таком, потерял интерес к Игнату. Хасид же тем временем повернулся, разглядывая военных. Те явно были чем-то недовольны. Скрывая лица балаклавами, они в целом держались отстраненно. Думая об их поведении, Игнат решил, что быть сверхом на службе не так уж и хорошо. Выполнение военных задач вообще не особенно способствует росту в уровнях. Вопреки мнению обывателей, это не постоянные битвы, а охрана объектов, удерживание позиций и другая малоактивная работа. Возможно, именно из-за этого и были не в восторге пребывающие на охране люди. Игнат идентифицировал их, обнаружив достаточно неплохие уровни чуть выше 10-го. Для военных это был элитный уровень, хоть и не самый крутой. Сам Хасид особого интереса ни у кого не вызвал. Куда внимательнее приглядывались к инсектоиду. Правда, здесь их ничего интересного не ждало. Ксион по своему обыкновению замер, словно статуя, ожидая окончания переговоров. Впрочем, хмурый вид военных никак не сказался на деле. Игнату показали карту подземных коммуникаций и объяснили, как ориентироваться. Проблем тут возникнуть не должно было. Железнодорожная ветка, ведущая к Кремлю, шла прямо и была помечена особой маркировкой на стенах. В паре мест она сообщалась с обычным метро и была потеряна примерно в одно время. После инструкции хаоситы без вопросов снабдили оружием по первому же требованию. Он вооружился простым, но проверенным в деле АК. «А какие опасности там?» — задал самый важный вопрос Игнат. «Я слышал, попытки зачистки уже были. Что пошло не так?» На этот вопрос военные переглянулись. «Парней накрыло какой-то дрянью издалека», — наконец произнес один из них. «Они добежали до сюда еще живые, ну а там уже трындец, будто обварило их. Больше информации нет». Рукой он показал на пол. Игнат раньше не обратил внимания, но бетон здесь был изъеден глубокими выбоинами. Такие же следы нашлись и на металлической поверхности лифта. «Понятно», — кивнул Игнат. На самом деле информация была минимальной. Метро стало гигантской охотничьей зоной, где сильные твари боролись за выживание. Монстр, что накрыл группу военных, может быть, давно ушел, а то и сам стал жертвой более сильного. «Если это вся информация», — сказал хаосит, «то мы готовы выходить». Дальше все произошло буднично, будто Игната отправляли на прогулку, а не на опасное дело. Они с Аксионом заняли грузовой лифт. Это оказалось нелегко. Габариты жука позволили ему вписаться в заданный объем впритык, и Игнату пришлось тесно прижаться к напарнику. Прямо перед его лицом оказалась пара остро отточенных боевых конечностей. Протиснувшись к старому еще советскому пульту, Игнат вдавил красную кнопку, рядом с которой маркером была нарисована стрелка вниз. Тут же где-то зарычали электрические движки. Лифт вздрогнул и пришел в движение. «Давай там!» — безэмоционально бросил военный, который, кажется, был командиром. «Не пуха!» «К черту!» — хмыкнул Игнат. К этому моменту кабина практически миновала один уровень, скрыв от его глаз ангар. Его сменил вид бетонных плит и металлических опор. Опасная конструкция лифта даже не имела дверей. Игнат на это не обращал внимания. Он активировал взор и усилил бдительность. Опасность могла поджидать их уже на выходе. Стоящий рядом Ксион хоть и не двигался, но от него также повеяло настороженностью. Благо, пока никаких предпосылок к внезапному нападению не ощущалось. Игнат распространил вперед область контроля, но ни она, ни взор врага не обнаружили. Наконец, вместо стены показался провал, ведущий в коридор. Лифт со щелчком остановился. Эхо этого звука гулко разлетелось, но быстро стихло. Игната и его напарников окутала мертвая тишина. Несмотря на всю напряженность, хаосит на пару мгновений ощутил себя ребенком и следующим таинственную базу. Героем фантастического рассказа, который он частенько почитывал когда-то. Момент был мимолетным и быстро рассеялся, смытый деловым настроем. Игнат осмотрелся. Рядом с лифтом не было ничего, кроме помещения под дежурку. Коридор же вел вперед и по плану должен был выходить к железнодорожной линии, той самой, что вела к Кремлю. На бетонном полу хаосит заметил фрагменты военной экипировки, амуниции и даже пистолет неизвестной модели. Похоже, их бросила при бегстве группа сверхов. Все вещи несли на себе следы кислотной коррозии. Мужчина перевел взгляд на стену. Чуть выше человеческого роста была прикреплена металлическая табличка с надписью «ЭЖД, вход номер 14» и стрелка к лифту. «Ксион, сторожи», — отправил мысли сообщение Игнат. Он уже привычным методом поменял будничный набор экипировки на артефактную. В процессе немного опасался сюрприза от Венома, но тот вел себя смирно, ожидая добычи, обещанной хозяином. Быстро переодевшись, хаосит более не терял времени. Взяв переноску, он серьезно посмотрел на пса. Тот был спокоен, но вместе с тем поглядывал по сторонам с опаской. «Сам писанулся на дело, Бамп. Теперь поздно убегать», — серьезно сказал Игнат. «Если что почувствуешь, дай мне знать». Он попробовал транслировать псу мысли, но неизвестно было, воспринимает тот их или нет. Закончив, Игнат надел рюкзак и осмотрел себя. Приготовления были завершены. Настало время серьезной работы. «Идем привычным способом», — отправил мысли сообщение Игнат. «Принять». лишь ответил Ксион, тут же двинувшись вперед. Как и предполагалось, преодолев пару десятков метров, они вышли в широкий тоннель. Вдоль железной дороги здесь была оборудована и пешеходная, обеспечивая комфортное передвижение. Однако не успели они пройти и полусотни метров, как с пейзажем произошли разительные перемены. Стены вокруг облепила густая и сине-зеленая растительность. Игнат приподнял щиток шлема, в лицо подул поток влажного воздуха. «Похоже, будет мокро». Здесь же они нашли и место атаки на группу сверхов. Кислотная атака, похоже, накрыла разведчиков. Их же товарищи обожглись после, пока несли раненых обратно. Твари, что атаковала их, нигде не было видно. Закончив осмотр, группа продолжила движение, сконцентрировавшись на максимальной бдительности, но все было тихо. По мере продвижения впереди стали заметны какие-то отблески. При полном отсутствии электроснабжения это могло быть признаком опасности. За спиной ощутилась возня. Заурчал бамп, лишь подтверждая мысли Игната. Не желая полагаться лишь на один взор, Хаосит окружила себя кинетическим щитом в круговую, прежде чем продолжить движение. По мере приближения Игнат услышал звук льющейся воды. Вскоре она захлюпала и под ногами. Отблески, что они увидели, были игрой отраженного света на поверхности. Прикинув местоположение, Игнат понял, что они движутся примерно под центром города. Возможно, здесь как раз пролегала река. «Лучше обойтись без взрывчатого газа», — взял он на заметку. Впереди сбоку тоннеля бетонные плиты обрушились, образуя проломы. Игнат обратил внимание на это лишь мельком. Больше его привлекла здоровенная туша твари, лежащая неподалеку от разлома. Стены вокруг нее были испещрены знакомыми следами кислоты. Сама туша размером с крупного быка была обглодана почти до скелета. Приняв увиденное к сведению, Игнат вновь перевел внимание на пролом, образующий вход в пещеру. В его глубине загадочно мерцали голубым светом какие-то кристаллы. Именно их свет и привлёк внимание Игната. Оттуда же лезла густая поросль, облепившая стены тоннеля. Из-за толстого слоя породы Игнат еще не видел аномалии, но уже был уверен, что впереди именно она. За порталом могло скрываться что угодно. Задание Карташова обретало дополнительную сложность. «Продвигаться дальше, имея за спиной эту хрень, слишком опасно», — мысленно констатировал Игнат. Вывод напрашивался сам собой. Подойдя ближе, он оценил размер пещеры, скрывающейся за провалом. Ксион вроде как пролазил, но совсем впритык. Сражаться в случае чего ему будет затруднительно. «Жди здесь», — дал он команду, прежде чем приступить к спуску. Игната окутал свет кристаллов, каким-то образом прораставших в почве. Сапоги скафандра погрузились в мягкий ковер из густой растительности. Хаосит старался идти осторожно. Под ногами было скользко из-за ручьев воды, льющихся из тоннеля метро. Он миновал примерно полсотни метров и остановился. Взор, наконец, отметил сквозь толщу почвы впереди пространственную аномалию. И не только. Там же находилась сигнатура сильного монстра. Игнат тут же применил идентификацию. Воитель хаоса. Хищник звериного происхождения. Уровень силы – 22. Дары и особенности. Тело скоростного типа. Дар физической силы. Дар ловкости. Дар запугивания. Дар пробивающих когтей, дар цепких лап, дар острого слуха, дар засады. Способности. Физическая сила, пассивная. Ловкость, пассивная. Энергетический покров когтей. Хождение по стенам. Слух. Отвод глаз. Статус. Замер в засаде. «Да твою мать!» — ругнулся Игнат, осматривая характеристики будущего противника. «Почему здесь такие опасные твари?» Метро походило на ведро с крысами. Тварей здесь было не так уж и много, потому что они пожрали друг друга. Но те, что остались, были очень опасны. Игнат опустил взгляд ниже, осматривая дары и способности. Тут ничего особенного не было. Похоже, хищник особым интеллектом не отличался, предпочитая примитивный ближний бой. «Что с ним делать?» Игнат не мог устроить взрыв или ударить издалека. Из-за извилистой формы пещеры, чтобы выйти на визуальный контакт, придется подойти к твари вплотную. К этому времени она быстро услышит его и нападет сама. «Подождите-ка», — заметил Игнат одну странность. Он думал, что монстр охраняет вход в аномалию, но, присмотревшись, понял, что это не так. Существо застыло в засаде, явно поджидая добычу, живущую внутри. Иными словами, сунется оно в портал только в экстренном случае. Возможно, выкурить тварь не так уж и трудно, но что делать дальше? Разработка плана не заняла много времени. Игнат решил пользоваться привычными навыками, оставив область контроля лишь в качестве побочной. Полагаться на нее было рано. «Ну все», — подумал он через десяток минут, когда рассмотрел все возможные варианты. «Больше ждать не имеет смысла. Надо действовать». Он активировал энергетического помощника и повесил на него кинетический щит. Накопитель после прошлой битвы поплохело, но еще на один раз должно было хватить. Саму битву Хаосит начал нетипично, с аспекта огня. В его ладони появилась оранжевая искра. За пару мгновений она разгорелась до концентрированного сгустка стихий. «Пора!» Сжав зубы, Игнат волевым усилием направил атаку. Волна пламени с воем рванула вперед. Насыщенная энергией аспекта, она несла в десятки раз большую опасность, чем огонь. Дикая стихия оставляла за собой лишь выжженную пещеру, покрытую золой. Именно этого и хотел Игнат. Продолжая потоком вливать силу, он с помощью взора наблюдал, как сияющая мощь волна движется по пещере. Миг, и она добралась до монстра, ударив по нему жаркой температурой. Раздался рык полной ярости. Атака неопытного в работе с огнем Игната не могла нанести смертельных увечий врагу. Куда больше она разъярила монстра. Что за слабак обнаружил его маскировку, да еще и посмел напасть. Желая покарать неизвестного, зверь покинул засаду и рванул по пещере вверх. Он привык, что его безумная скорость и ловкость не оставляли и шансов жертвам. Не было причин сомневаться в своей силе и сегодня. Атаковав, Игнат рванул вверх по пещере. Чтобы следить за передвижением хищника, он развернул область контроля. Из-за концентрации скорость его замедлилась, но добраться до выхода человек не успевал в любом случае. «Как же этот сукин сын быстр!» Скорость врага стала для Игната неприятным сюрпризом. Зверь был еще стремительнее, чем Хаосит ожидал даже в худших прогнозах. Игнат понял, что если он не пересмотрит план, то закончит битву с тяжелыми увечьями, а то и в качестве обеда для твари. Он ускорил разум на максимум, чтобы выиграть лишние мгновения на раздумье. «Придется использовать ненадежные методы». Времени оставалось слишком мало. Игнат прекратил бег и совершил новую атаку волной огня. В этот раз результат был еще хуже. Он бил в торопях, да и монстр сгруппировался, миновав жаркое пламя лишь ценой слабых ожогов. Глухим рычанием зверь дал знать своей жертве, что ту уже ничто не спасет. Хищник близко. Игнат сконцентрировался на области контроля, разворачивая поле. Прошла доля секунды. Из-за извилистого поворота наконец показался монстр. Он походил на дымчатую тень, с которой взгляд странным образом соскальзывал, не имея возможности зацепиться. Будто сама смерть явилась под душу человека. Игнат ускорил разум и закрыл глаза. Он весь сконцентрировался на области контроля, следя за монстром. Тот, наконец, увидел жертву своими глазами, довольно рыкнул и рванул вперед, двигаясь ломаной траектории по стенам и потолку. Область контроля позволила Игнату ощутить все существо этого монстра. Он успевал сделать лишь одно — сконцентрироваться на разуме монстра и нанести по нему удар всей доступной силой. Хищник от неожиданности вздрогнул и лишился контакта с потолком, полетев вниз. Ровно на мгновение он потерял ориентацию и контроль над окружающим пространством. Но мгновение в бою — это непростительно много. Из обугленной золы, покрывавшей всю пещеру, стремительно вылетели черные щупальца. Они тут же опутали хищника. Черная слизь залепила его морду, глаза и уши. Не давая твари прийти в себя и начать сопротивляться, Игнат ударил кинетическим щитом. Навык окончательно поглотил импульс существа, прибив его к каменному полу пещеры. Атака зверя захлебнулась. Веном оживился и торопливо облепил тело, пожирая энергию и плоть монстра. Однако разница в их уровнях была слишком велика, чтобы Веном мог мгновенно высушить жертву. Чтобы не отдавать инициативу, Игнат воспользовался уже проверенным методом. Скинув автомат, он начал короткими очередями стрелять по твари. Ловкий хищник не обладал прочной шкурой, чтобы защититься от пуль. Получив первое ранение, он взвизгнул. Ярость прошла. Вместо нее сознание монстра охватил леденящий ужас. Он не хотел умирать. Зверь перекатился на лапы и попытался рвануть назад, желая сбежать из смертельной западни. Но было уже слишком поздно. Используя пулевые ранения, Веном проник под шкуру и атаковал жизненно важные органы. Рванувший было монстр полетел кубарем. Спустя пару мгновений он задергался в агонии. Хищник неожиданно для себя стал жертвой. Игнат не дал себе насладиться эйфорией победы. Медлить было нельзя. Подбежав, он подхватил добычу и приказал Веному вернуться на свое место. А затем тут же рванул вниз по пещере, чтобы убедиться, что в аномалии их бой не привлек внимания. Сверху, следуя мысленному приказу, медленно протискивался Ксион. Быстро достигнув дна пещеры, Игнат сразу заметил знакомую пелену. Заглянув в нее, он напряженно уставился в осколок чужого мира.